Южнокорейские жители с восхищением отзываются о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в деле объединения Родины. Внештатный корреспондент Хван Манок и другие жители Южной Кореи говорили, что президент Ким Ир Сен всю жизнь самоотверженно трудился для достижения объединения Родины, придерживаясь принципа любви к Родине, нации и народу. Ким Ир Сен был светочем в деле объединения Родины и опытным политиком, который большой прозорливостью, как маяк, освещал верный путь к объединению Родины. Принцип «силами нашей нации», который дал Ким Чен Ир нашей нации, сияет как веха победы эпохи объединения 15 июня. Принятие межкорейских деклараций от 15 июня и 4 октября, потрясающие успехи, достигнутые после этого в ходе борьбы за сплочение наций и объединение, дух национальной самостоятельности, проявляемый нашей нацией, консолидация усилий всей нации – это славные плоды мысли Ким Чен Ира об объединении Родины, подчеркнули они.